маленькие люди с большим сердцем. Одна женщина сказала, в трудные времена она ничего особенного сделать не может, только поделиться своими маленькими деньгами. Но они очень маленькие. Она не умеет красиво говорить, не обладает яркими талантами, не занимается наукой, чтобы создать что-то полезное, например. Она не профессиональный психолог, не умеет помогать прорабатывать стрессы. Нет у нее великого предназначения. И ничем помочь она не может. У нее нет ничего особенного. Но она чувствует желание говорить людям доброе, хорошее. Просто такое, как умеет. Вы такую хорошую картину нарисовали. Какой у вас умненький сынок, какой славный. Вы хорошо выглядите. Вы поправляетесь. Я вам от души этого желаю. Вот такая потребность души. Говорить хорошее людям, ласково с ними обращаться. Если им грустно, утешить простыми словами. Почему-то очень хочется это делать, так сказала женщина. Это все, что она может. Но это самое лучшее, что может сделать обычный маленький человек в непростое время. Говорить доброе, поддерживать и быть ласковым с другими людьми. На это способны те, у кого большое сердце. Маленькие люди с большим сердцем. И пусть им воздастся большим благом за их ласковые слова, за доброту и поддержку. Это великое дело и великое предназначение.